Глава 14. Ожидание. Следующие 9 месяцев итальянцы провели в состоянии ожидания. После всплеска облегчения и последовавшего сразу за ним роста на бирже, они вернулись к обычной жизни, а политики предпочитали не говорить, предаваясь иллюзии, что их война не затронет. Новорожденных мальчиков называли Роберто в честь трехстороннего пакта Рома, Берлино, Токио. Вечерами фланировали по Виа Венетта, а выходные отправлялись в Остию, чтобы насладиться последними теплыми летними днями. Король и двор укрылись за завесой формальностей. Прошел слух, что если дело дойдет до войны, то Ватикан объявит Рим «Чита Аперта» — открытым городом, то есть неприкосновенным. Мужчины в возрасте от 20 до 25 лет были призваны на воинскую службу, но тут же отправлены домой, для них не было военной формы, им негде было спать. Трамвайные рельсы разбирали, нужен был металл. В прессе развернулась кампания против расточительности за экономию и скромный образ жизни. Разрабатывались планы проведения в 1942 году грандиозной выставки, посвященной 20-летию режима и открытию нового участка квартала Всемирной выставки. Де Кирико предложил написать портреты Эды и Чиана. Чиана — собственное изображение во всех регалиях с медалями и орденом Святого Благовещения не понравилось, но портрет Эды был признан невероятно похожим. Сноска. Джорджо де Кирико, 1888-1978 годы, итальянский художник, крупнейший представитель метафизической живописи, предшественник сюрреализма. На картине она была в длинном черном платье, рыжевато-коричневые волосы зачесаны назад и разделены прямым пробором. Она выглядела привлекательно, почти красиво. Зима 1939 года выдалась необычайно холодной. В римских палаццо по-прежнему каждый вечер устраивались званные ужины, и Чиана бывал на многих. Ставки за карточными столами росли, и даже Чиана стал играть в разновидность бакарыш мендефер, не упуская при этом возможности, как замечала герцогиня Ди Сармонетта, пощипывать за мягкие места своих молодых красоток. Вернувшись как-то с ужина у Чиана, она сравнила увиденное там с Версалем накануне террора французской революции, лакеев, плохо сидящих на них ливреях, с уставленными шампанским подносами в руках. Чиана, теребящие волосы красотки, стоящие рядом с ним, усыпанного банкнотами карточного стола, воздух синий от табачного дыма. Она добавила, что не имеет ничего против Эды и ее мужа, за исключением их манер. В карточную игру «Пинокль» они играли в абсолютной интимной близости, и хозяевами были настолько непритязательными, что их можно было почти принять за сеньорей, то есть людей хорошего воспитания. Муссолини на людях почти не показывался. Он перемещался между Палаццо Венеция и Виллой Торлония, но отказывался принимать не только иностранных дипломатов, но даже собственных герархов. Заседания Большого Совета длились не больше часа. И Муссолини, мрачный и озлобленный, был на них единственным выступающим. Твердый и полный достоинства сэр Перси Лоррейн, сменивший на посту британского посла, считавшегося более симпатизирующим фашистскому режиму, лорда Перта, общался исключительно с Чиана. У них сложились хорошие отношения, они встречались в гольф-клубе «Аквасанта» и вместе ужинали в палаццо «Колонна». Но в то же время Чиана читал перехваченные письма и телеграммы Лоррейна, а врач Чиана, лечивший также британского посла в Ватикане, Дарси Осборна, передавал ценную информацию о круге Чиана, которая немедленно оказывалась в Лондоне. Прислушиваясь к извечно циркулирующим в Риме слухам, Лоррейн писал Галифаксу, что Муссолини, как говорят, страдал симптомами старческого слабоумия. Единственное близкое ему человеческое существо, его дочь Эдда, его опозорила. Она превратилась в нимфоманку и в алкогольном угаре ведет довольно грязную сексуально распущенную жизнь. Своего упоения злословием Рим нисколько не утратил. Сестра Чиано, Мария Магистрати, с детства была болезненной. Их отец Костанцо заставлял ее есть, но она выплевывала все, что ей давали. Выросла она пугающе худой, к еде относилась с ужасом и отвращением, и брак ее распался бы, если б на свадьбе не был бы свидетелем Муссолини. Увидев ее худобу, Муссолини сказал Сарфати, что женщина без груди то же самое, что матрас без подушки. Очень неудобно. В октябре 1939 года, бледная как стена, она начала гаснуть и через 2 недели умерла, номинально от туберкулеза. Отпевали ее, как несколькими месяцами ранее и ее отца, в соборе Ливорно. Присутствовали многие герархи, дипломаты с семьями. Гроб несли 4 ветеранов-сквадристов. Чиано кому-то сказал, что потерял единственного человека, который меня по-настоящему любил. Франсуа Пансе, подружившийся с Марией в Берлине и называвший ее элегантной и соблазнительной, оказался на церемонии рядом с новым германским послом Гансом Георгом фон Маккенсеном, сменившим на этом посту фон Хасселя, отозванного из-за его открытой неприязни к Чиано и фашистам. В конце месяца, без объяснения причин, было внезапно объявлено о перестановках в кабинете министров Муссолини. Старачи, считавшийся из-за его драконовских и абсурдных указов, по всеобщему мнению, самым ненавистным человеком в Италии, но на самом деле выполнявший лишь роль тени Муссолини, потерял пост секретаря партии и отправлен вместо этого возглавлять ополчение чернорубашечников. Прослышав о своем грядущем увольнении, он написал Муссолини: «Простите меня, Дуче, простите и не сомневайтесь во мне». Даже Чиано считал, что со Старачи обошлись скверно, когда тот пришел в палаццо Венеция и умолял о приеме у Муссолини. Дуче крикнул своему секретарю: «Спустите его с лестницы». Батае, правоверный приверженец фашистской доктрины, ушел с поста министра и основал «Примато» — культурный журнал, призванный стать витриной режима, но как знак двусмысленности фашизма публиковал на своих страницах авторов, относящихся к этому самому режиму критически. Батае стали называть «хищником», рассматривающим интеллектуалов как свою добычу. Перемены привели в кабинет друзей и союзников Чиано, среди которых были поставлены во главе Минкульпопа Павалини и Эттори Мутти, зеленоглазый с квадратной челюстью герой Эфиопской войны, выглядевший как греческий бог, но особым интеллектом не отличавшийся. Как и другие вновь пришедшие, он был тщеславен, эгоистичен, холоден и политически наивен. Ему было едва за 30. Муссолини хотел притока новой крови в число герархов. В Риме открыто говорили о кабинете Чиано. Эда еще на шаг придвинулась к центру власти. Месяцы после начала войны, пожалуй, самое чистое и самое осмысленное время своей жизни, Чиано провел в поисках путей удержания Италии от вступления в войну. Всю жизнь он стремился угодить сначала отцу, затем Муссолини, и теперь, наконец, нашел для себя дело, в которое он по-настоящему верил. Он стал, как написал один историк, несокрушим в своей политике нейтралитета. Эта несокрушимость принесла ему внезапный взрыв популярности и дружбу со стороны ранее не особо чествовавших его герархов-единомышленников Бальбо и Гранди, но в то же время вызвало и острое недовольство, и враждебность немцев, не стеснявшихся высказывать удивление тем, что он до сих пор не уволен. Дипломат Фридрих фон Шуленберг назвал клан Чиано беспринципными акулами самоубийственной алчностью, а Эду — неистовой, упрямой нимфоманкой. В 2-часовой речи перед парламентом в середине декабря Чиано воздал должное героизму поляков и тепло отозвался о мирных усилиях Муссолини. Ось в его речи не была даже упомянута. Стали ходить упорные слухи, что он хочет возглавить правительство. На какой-то момент стало казаться, что прогерманское лобби повержено. А миротворцы из лагеря сторонников-союзников монархии и Ватикана находятся на подъеме. Но затем, в начале 1940 года, ветер вновь переменился. Муссолини пробудился от спячки, выглядел энергичным, с темным и яростным лицом. посланный Рузвельтом для убеждения итальянцев в спокойствии и сдержанности заместитель госсекретаря Самнер Уэллс, получил ледяной прием. Муссолини ему показался тяжеловесным и статичным. Двигался он со слоновьими усилиями, лицо его представляло складки плоти, и выглядел он сильно постаревшим. Встреча с Чиано прошла у него несколько лучше, и палаццо Киджи Уэллс покинул, с некоторым собственным удивлением назвав министра иностранных дел человеком сердечным и искренним. Чиано поделился с ним своей глубокой неприязнью к Риббентропу, выразил резкое недовольство несоблюдением Гитлером условий договора об Оси и сказал, что делает все возможное, чтобы смягчить жестокость Германии, после чего последовал инцидент. Британия заблокировала переход через Ла-Манш 13 итальянским судам с углем из Германии. Перед британским и французским посольствами в Риме прошли демонстрации с обернутыми во флаги гробами. Римляне чутко уловили новый ветер, смену настроений Муссолини. Теперь на подъеме оказались Германия и ее сторонники. После Рима Самнер Уэллс поехал в Берлин, где обратил внимание на аномальные в своей пугающей жестокости лица штурмовиков. Проведенный Гитлеру лакеями в голубых атласных ливреях и с напудренными волосами, он попытался изложить фюреру некие основополагающие принципы здравомыслящего мира. Его поразили руки Геринга в форме закапывающихся в землю барсучьих лап. Из Берлина он уехал с отчаянно безнадежным выводом: будущее теперь в руках Германии. 10 марта 1940 года Риббентроп прибывал в Рим с явным намерением напомнить итальянцам об их обязательстве стоять на стороне своих партнеров по оси. Через 10 дней на заснеженной пограничной станции на перевале Бреннер встретились уже Гитлер и Муссолини. Гитлер, прекрасно понимая, как играть на страхах и амбициях дуче, объявил, что скоро начнет наступление против союзников, заверив его при этом, что в итальянской помощи он не нуждается. Следующее из этих слов умозаключение, что Муссолини более не является важным игроком в любой грядущей войне, было совершенно очевидным. Именно этого Муссолини больше всего опасался – остаться обделенным при разделе трофеев от неизбежно быстрой победы Германии. На привокзальной платформе Гитлер разглагольствовал, а Муссолини слушал, как диктатор-старейшина заметил Чиано. Муссолини не привык к такому обращению. По возвращении в Рим дуче выглядел озабоченным и вскоре написал королю, что Италия не может вечно оставаться нейтральной, не рискуя при этом превратиться в еще одну Швейцарию. Вопрос не в том, присоединится ли Италия, а лишь в том, когда. Чиано пребывал в мрачном расположении духа. Друзьям он говорил, что реально опасается начала войны, что нацистов ненавидят из-за их бесчеловечности и что Гитлер и Риббентроп – два безумца, желающие гибели мира. А о собственном тесте, по словам его заместителя Анфузо, он говорил следующее: «Он хочет войны, как ребенок хочет луну». Однажды за ужином на Виа Анджело Секки Чиано угрюмо молчал, но Эда была в прекрасном настроении, требовала, чтобы после ужина все сели за бинокль, напевала модную песенку «Boobs a Daisy» и заявляла, что политика ее не интересует, что она не может дождаться, когда же, наконец, все это кончится, чтобы опять можно было путешествовать. Сноска. Песня популярного в 1920-е и 1930-е года британского музыканта, композитора, танцора и руководителя оркестра Виктора Сильвестера. Ее зацикленность на себе и безразличие к мировым делам не всегда просто объяснить, но тогда для нее, разрываемой между противоречащими друг другу позициями мужа и отца, отстраненность ото всех могла быть единственным приемлемым выбором. Приехавший в Рим для обсуждения преследования католиков в Германии шеф Чиано по работе в Китае Даниэль Варре был поражен контрастом между возбужденной напряженной атмосферой в палаццо Венеция и терпением, мудростью и тактом, которые он увидел в Ватикане. Столкнувшись с Чиано, он спросил у него, что делает Муссолини. «Берет уроки политики у кошки на вилле Тарлония», — ответил тот. «Кошка никогда не ошибается». 10 мая Чиана был приглашен на ужин в германское посольство. Когда он уходил, Маккенсон предупредил, что может его побеспокоить в течение ночи. И на самом деле позвонил в 4 утра со словами, что ему нужно немедленно встретиться с Муссолини. Германия, сообщил он Дуччи и его министру иностранных дел, готова вторгнуться в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. После ухода Маккенсона Муссолини сообщил Чиана о принятом им решении. Италия вступает в войну. С ожиданием покончено. Чиана пытался возражать, но Муссолини, как написал у себя в дневнике Чиана, даже не удостоил его ответом. За войну выступала теперь даже Эдда. «Италия больше не может с честью оставаться в стране», — говорила она мужу. Чиана прокомментировал это у себя в дневнике довольно снисходительно. «Как плохо, что даже она, человек умный, не в состоянии понять, что происходит». Он ответил ей, что вместо того, чтобы вмешиваться, лучше бы отправилась на ежегодный музыкальный фестиваль во Флоренцию, самодовольно записав у себя в дневнике. «Слушал я ее с бесстрастной вежливостью». Но своему другу Орио Вергани он сказал, что если Эда от него уйдет, он потеряет самого себя. Хотя он уже и смертельно устал от ее нападок за его германофобию, «Все, — говорил он другу, — зависит от нее. Она была центром его жизни». Он пытался объяснить ей, насколько опасно ее поведение, но с Эдой обсуждать, что бы то ни было, было невозможно. Она женщина жесткая, странная. Никогда не знаю, что от нее ожидать. Иногда она меня пугает. И дело было не только в ее настойчивом стремлении к войне. Незадолго до этого, во время встречи с отцом, она упрекала его за нейтральность, которая граничит с бесчестием. Такого рода аргументы, писал Чиана, Муссолини и хотел слышать, только это он и мог воспринимать серьезно. Уже много позже, вспоминая это время, Эда признавалась практически со стыдом. «Я была невероятно воинственна в своем германофильстве». Взгляды Эды были известны герархам. Как записал у себя в дневнике видный военный и тонкий наблюдатель за жизнью римского общества Энрико Кавилья, Эда, несомненно, оказывала сильное влияние на слабый дух своего отца. Когда она приезжала к Муссолини, она настаивала на решительных действиях. Ракеле же преимущественно отмалчивалась. Немецкие войска быстро продвигались на юг через Бельгию и Францию. Антигерманское правительство французского премьера Поля Рейно пало. В Британии после поражения в Норвегии на смену Невиллу Чемберлену пришел Уинстон Черчилль. Муссолини, потрясенный прорывом, считавшийся французами неприступной оборонительной линии Мажено, готовился к войне. Гитлер сказал ему, что это будет как переход Рубикона. Сноска. Переход Рубикона – идиома, которая означает прохождение точки невозврата. Происходит от намека на переход реки Рубикон Юлием Цезарем в 49 году до нашей эры. Считается, что переход реки ускорил гражданскую войну Цезаря. В адрес Муссолини потоком шли письма от Папы Римского, от французов, от Рузвельта, от Черчилля, все предлагали уступки и умоляли его воздержаться от вступления в войну. 25 мая 1940 года британский экспедиционный корпус, не выдержав напора наступающей германской армии, начал эвакуацию из порта Дюнкерк на севере Франции. 29 мая Муссолини проинформировал собранных им герархов о принятом решении. Если Италия не начнет действовать сейчас, она утратит все шансы, когда бы то ни было, стать великой державой. Некоторые, в частности Бальбо, были в ужасе. Короля, настроенного решительно против вмешательства, убедили, что иного выхода, как подписать декларацию об объявлении войны, у него нет. Он тоже не хотел упустить возможность получить выгоды от победы и был в любом случае обеспокоен будущим своей Савойской династии. В разговоре с Галифаксом британский замминистра иностранных дел сэр Роберт Ван Ситтарт назвал решение Муссолини чистым случаем сифилитической паранойи. Вечером 9 июня своим приказом Дуччи ввел в Рим светомаскировку. В 16:30 10 июня Чиано принял у себя британского и французского послов Лорейна и Франсуа Пансе. Он был одет в форму полковника итальянских ВВС. Франсуа Пансе сказал ему, что никогда не воспринимал итальянцев как врагов. Оба они были этой встречей явно растроганы. «Постарайтесь, чтобы вас не убили», — сказал ему Франсуа Пансе. Это была их последняя встреча. Лоррейн был лаконичен и непроницаем. «Надеюсь», — сказал он, — «что Италия не поставила ни на ту лошадь. Так у Британии нет привычки проигрывать войны, которые она ведет». «Что же теперь?» — написал Черчилль Муссолини. «Слишком поздно остановить реки крови, которые прольются между народами Британии и Италии». В тот же вечер в половине седьмого Муссолини вышел на свой балкон над площадью Венеции. Было душно, дул южный ветер Сирокко. Дуччи выглядел внушительно, говорил хриплым голосом, глаза блестели. Толпа на площади, обычно восторженно встречающая каждое его появление, держалась мрачно и напряженно. У некоторых в руках были карикатуры на Черчилля и Джона Буля. Сноска. Джон Буль. Кличка, юмористическое олицетворение, собирательный образ типичного англичанина, одна из персонификаций образа Великобритании. «Мы победим», — провозгласил Муссолини. «Народ Италии, к оружию! Настал час вернуть себе богатство и золото, монополию над которыми присвоили себе союзники. Аплодисментов почти не было». С сегодняшнего дня, что бы ни случилось, записал у себя в дневнике ученый-историк Пьера Коломандреи, с фашизмом покончено. По словам Франсуа Пансе, слабеющий автократ не мог упустить свой последний шанс великой встречи с историей. Чиано же у себя в дневнике написал: «Мне грустно, очень грустно. Авантюра началась, да поможет Бог Италии». Но Эда чувств его не разделяла. «Я была абсолютно счастлива», — напишет она позже. На следующее утро, взяв с собой служанку, Эда отправилась на поезде в Турин, где сняла номер в отеле «Альберто Принчипе де Савоя» и намеревалась вступить в Красный Крест. О своем намерении она никому не сообщила, но было очевидно, что этот план созрел у нее уже давно. Чиано она оставила записку, и он и Муссолини были в ярости. В тот же день британская авиация начала бомбить итальянские города. В определенном смысле Италия воевала уже все последние 5 лет. Сначала Эфиопия и введенные Лигой наций санкции, а затем жертвы, понесенные в гражданской войне в Испании, приучили итальянцев к нехваткам и карточной системе. Стоял непривычно холодный ветреный июнь. Британские и французские дипломаты грузились в поезда и отправлялись домой. А в Лондоне их итальянские коллеги садились на поезд в Глазго, а там на корабль до Лиссабона, прихватив с собой висевшие в здании посольства полотна Боттичелли и гору наличности. Тысячи живущих в Англии, их простых соотечественников, были отправлены в лагеря, а некоторых, самых невезучих, погрузили на корабль «Арандера Стар» и повезли в лагеря для интернированных в Торонто. Корабль обстреляли торпедами, и все находившиеся на его борту погибли. Изданный в Риме приказ об аресте иностранных евреев, антифашистов и других опасных элементов повлек за собой целый поток доносов. Киностудия «Люче» стала штамповать один за другим триумфальные киножурналы, в которых итальянские солдаты изображались в виде красивых, мужественных и победоносных воинов, а враг — трусливым, уродливым и безобразным. Падение Франции объяснялось тем, что французы потребляют слишком много жира и алкоголя, рожают слишком мало детей и без разбору вступают в межрасовые сексуальные связи. Фанатично настроенные студенты из организации «Фашистская университетская молодежь» тысячами стали записываться в добровольцы, провозглашая, что только война под руководством людей подлинной и достойной морали вернет Италии ее славное героическое прошлое. Мозаичные окна Миланского собора были завешаны тканью. Танцхоллы закрылись. Без уличного освещения трамваи, как призраки, проносились по улицам темных городов. После Турина британская авиация начала бомбить Специю, Ливорно, Кальери, Трапани и Палермо. Горожане бежали в деревни. Женщинам, привыкшим уже заменять хлопок и шелк на синтетические ткани, было сказано, что отныне они должны жить в ситуации автаркии, то есть потреблять только то, что производится в Италии. Модными стали считаться джуба д'арбачи, ранее презираемые куртки из грубой шерстяной ткани из Сардинии, равно как и женщины, отказавшиеся от шелковых чулок. Иссякали запасы мыла, пасты, риса, сахара и хлеба. При всем при том, Венецианский кинофестиваль нисколько не утратил своей гламурности, хотя представленные на нем фильмы почти все были итальянскими или германскими. Особенно выделялась яростно антисемитская немецкая мелодрама «Еврей Зюс». Сноска. Немецкий пропагандистский фильм 1940 года режиссера Файта Харлана, основан на одноименной повести немецкого писателя Вильгельма Гауфа 1827, о казненном в 1738 году еврее Зюссе Оппенгеймере, придворном финансисте герцога Карла Александра Вюртембергского. После Второй мировой войны был запрещен союзниками. В современной Германии его показ допускается только в учебно-просветительских целях с обязательным вступительным словом киноведа или историка. Какое-то время итальянцы были готовы верить в то, что им говорили. Война будет победной, и главное, что она будет короткой. Пока Эда проходила подготовку Красного Креста в военном госпитале Сан-Джованни-Батиста, где лечился цвет итальянского общества, Чиано принял на себя командование, базирующееся в Пизе эскадрильи бомбардировщиков, и регулярно сообщал Эдди о своих воздушных победах. По сообщениям информаторов ОВРА, ВВС его считали некомпетентным дилетантом. Муссолини приказал ему вернуться домой для обсуждения условий мирного соглашения между Гитлером и французским премьером Петеном. Италия надеялась на незначительные территориальные приобретения во французской Северной Африке, но подписанное в Риме 24 июня перемирие в результате не дало ей почти ничего. Наступление итальянской армии в Альпах под дождем и снегом обернулось еще одним унижением. 6500 итальянских солдат погибли, свыше 2000 вернулись домой с сильными обморожениями. Очевидным стало то, что на самом деле давно уже было ясно. Никакую серьезную войну Италия вести не в состоянии. Не хватало всего – топлива, стали, меди, цинка, оружия, артиллерии, военной формы, транспорта. 9 месяцев нейтралитета ушли впустую. Оружие продавалось союзникам, а вырученные от его продажи средства не инвестировались в остро необходимое сырье или строительство бомбоубежищ. Лишь 19 из 74 дивизий были полностью укомплектованы личным составом и оружием, а авиатоплива хватало всего лишь на 2 месяца. Но гораздо страшнее было полное отсутствие желания воевать как у солдат, так и у гражданского населения. С такой армией, заметил Муссолини, воевать мы можем только с Перу. Темпы германского наступления продемонстрировали новое лицо войны, соответствовать которому Италия никак не могла. Скорость, маневренность, грозная мощь в воздухе. Очень скоро выяснилось, что и с союзниками Италия тоже не может тягаться. Эда была на борту двигающегося с солидным военным сопровождением санитарного корабля с грузом медикаментов для корпуса итальянских сил в Ливии. Корабль столкнулся с флотом союзников, направлявшимся на Мальту с подкреплением. Возникшее в результате сражения бой у Калабрии, известное в итальянских источниках как бой у Понто Стило, привело к значительным потерям живой силы. «Кошмар», — писала Эда позднее, — «человеческая плоть, обожженная, искореженная, разорванная на куски. Война выявила в ней способность к сочувствию». В противовес обещаниям Муссолини война быстро не кончалась. Наоборот, только разрасталась. Чиано съездил с визитом в Берлин, где переводчик Пауль Шмидт обратил внимание на алчность его притязаний, а Гитлер сказал, что было бы ошибкой разжигать огонь войны на Балканах. Это может спровоцировать ответные шаги со стороны России. На одном из приемов Чиано выбрал для себя в качестве антипасто, то есть закуски, привлекательную женщину и взял ее с собой на прогулку на катере по озеру. Как заметил один язвительный дипломат, женщина, хоть и вовсе не монахиня, была ошарашена его вольностями в словах и действиях. Американский журналист Уильям Ширер считал поведение Чиано в то время абсурдно смешным, с его постоянно вскидываемой в фашистском салюте рукой, и заметил, что он был просто клоуном вечера. В Рим Чиано вернулся с удивительно измененным отношением к немцам. Даже Гитлер произвел на него впечатление человека разумного и благородного, хотя он и развлекал друзей рассказами о Геринге в абсурдной, розовато-лилового цвета пижаме и золотисто-каштановом парике с лицом, покрытым гримом и, как казалось, совершенно не обеспокоенным войной. Предостережение Гитлера о Балканах было проигнорировано, как и достойные доверия доклады военного атташе в Афинах о греческой армии, хорошо вооруженной и готовой сражаться. Чиано считал, что отсталая Греция станет легкой добычей и вынашивал планы подкупа греческих политиков и генералов, но выделенные на это деньги куда-то исчезли. 8 октября немцы в очередной раз, не сочтя нужным, проконсультироваться с итальянцами и даже проинформировать их, вторглись в Румынию и быстро захватили Бухарест, несмотря на то, что Румыния уже считалась союзником Германии. Подстегиваемый Чиано, Муссолини решился на аналогичное наступление в Греции, желая, с одной стороны, продемонстрировать, что Италия тоже может играть в игру Германии, а с другой, опасаясь, что порты полуострова Пелопоннес могут стать гаванями для кораблей британского королевского флота. Начальник итальянского генерального штаба маршал Бадольо предупреждал, что греки будут сражаться как львы, но был проигнорирован. По мобилизации в итальянскую армию были призваны 600 тысяч человек. Чиано объявил, что это будет итальянский блицкриг. Кампания началась трудно и со временем становилась все тяжелее. Из-за дождей наступление пришлось отложить на несколько часов, авиация взлететь не могла. У итальянских солдат не было зимнего обмундирования. Оружие их по качеству уступало греческому, питание и уровень командования были отвратительными. Ужасные дороги, враждебно настроенное местное население и огромные расстояния только усугубляли ситуацию. Солдаты, падая, продирались сквозь грязь, транспорт в ней увязал и застревал. На высоких горных перевалах с наступлением снегопада люди вынуждены были есть корм, привезенный для мулов, и мерзли в вырубленных в скалах укрытиях. Прошел слух, что Муссолини, узнав о снеге и льде, сказал: «Ну что же, слабаки погибнут, и посредственная раса будет улучшена». В январе 1941 года Муссолини внезапно объявил, что 9 высокопоставленных министров и чиновников режима должны вступить в ряды армии и разделить с солдатами все их риски и невзгоды. Привыкшие к своему привилегированному положению, герархи пришли в ярость. Работа Нижней палаты парламента и Сената была приостановлена на неопределенное время. Чиано, облачившись в шитую по заказу дорогую меховую шинель, отправился вместе со своей эскадрильей на базу в Бари, и руководство Министерством иностранных дел взял на себя Муссолини. В один из вечеров в римском отеле «Имперо» была организована буйная вечеринка. Чиано и другие офицеры запустили фейерверк, горланили военные песни, играли в покер и приставали к местным девицам. Друзьям он говорил, как ему нравится отельная жизнь, полная свободы и каждую ночь новая шлюха. Он был явно недоволен, когда Муссолини приказал ему и другим офицерам предстать перед специальной комиссией по расследованиям и написал тестю, что проявленное к нему недоверие оставило в сердце рану, которую никогда нельзя будет залечить. Гитлер о греческом наступлении узнал по дороге на встречу с Муссолини во Флоренции. Он был в ярости и не мог поверить услышанному. Потери итальянцев росли, наступление стало принимать форму отступления, и Германия без особой охоты отправила на греческий фронт свои подкрепления. Роль Италии быстро скукожилась до положения презираемого, безалаберного и ненадежного младшего партнера. Общий ход кампании оказался благоприятным для Оси. Немцам быстро удалось перекрыть грекам все пути снабжения продовольствием. Греческая кампания стоила Италии 13 755 человек убитыми и свыше 50 тысяч ранеными. Она потеряла 64 самолета и одну подводную лодку. Черчилль со издевкой писал о Муссолини, ринувшемся на сторону германского тигра и имевшего наглость предположить, что победа будет за ним. 27 апреля немцы вошли в Афины и еще через месяц захватили остров Крит. Было подписано перемирие, сначала унизительное для Италии, только между Грецией и Германией. В Греции был установлен марионеточный режим, а ее территория поделена между Германией, Италией и Болгарией. Военные неудачи Италии стали зловещим провозвестником будущих поражений. Во время весеннего наступления Эда сдала свои первые экзамены, и хотя до квалификации настоящей медсестры ей было еще далеко, сумела добиться назначения на направляющийся в Грецию санитарный корабль «По». И хотя она не выносила запах дезинфекции и практически ничего не могла есть, проявила себя на удивление популярной и добросовестной медсестрой. Жизнь в рядах Красного Креста была ей не очень по нраву, поскольку сестры должны были демонстрировать все достоинства фашистской женщины, но она дала ей возможность доказать свою силу и эффективность. И ей нравилось быть активной и полезной. Входить в офицерские столовые и разговаривать с офицерами сестрам было запрещено. А с инспекцией регулярно приезжала президент Красного Креста, принцесса Пьемонтская в сопровождении свиты аристократок. Ночью 14 марта корабль «По», стоявший на якоре у порта Влера албанского побережья Адриатики в ожидании раненых, был атакован двумя торпедами. Эда была в своей каюте, читала роман английского писателя Вудхауса. Услышав крики, она на секунду задумалась, что из верхней одежды ей на себя накинуть и где находится приносящий ей удачу любимый талисман – игрушечный кот со стеклянными зелеными глазами. Выйдя на палубу, она увидела, что судно накренилось и начало тонуть, и что все спасательные шлюпки повреждены. На ее глазах старшую медсестру смыло волной, и она исчезла в волнах. Матрос крикнул Эдди: «Прыгай!» Она влезла на бортовой поручень и бросилась в ледяную воду. При полной луне было видно, как десятки людей пытаются удержаться на плаву. «Санта-Рита!» — закричала я. «Помоги мне!» — описывала она эту сцену в своих воспоминаниях. Я чувствовала, как холод сковывает мне ноги, и боялась, что меня скует судорога. Корабль опрокинулся, и я увидела, как мою подругу, еще одну медсестру, раздавила мачтой. Святую Риту или Риту Кашийскую она вспоминала не случайно. Канонизированная католической церковью монахиня Августинка XV века считается заступницей в безнадежных ситуациях. Вместе с раздавленной мачтой ближайшей подругой Эды, медсестрой Энией Трамонтани, в тот день погибли еще 22 человека. Умелая пловчиха Эда в течение 5 часов держалась за спасательный круг, пока, наконец, ее не подобрала переполненная до краев спасательная шлюпка, и матрос не дал ей куртку и не протянул фляжку с коньяком. Она отказалась и вместо этого, как она писала впоследствии, безусловно приукрашивая историю, стала думать о смерти и смотреть на Луну. Такую яркую, что при ее свете можно было читать газету, а волны вокруг напоминали ей картины де Кирико. В чрезвычайных ситуациях проявлялись лучшие черты Эдды. Итальянский журналист Индра Монтанелли – еще один не самый надежный источник, находившийся на берегу, когда туда доставили спасенных, писал, что Эда была горда и в то же время смущена. Одета она была в верблюжье пальто и белые перчатки, но туфли потеряла. Она сидела с сигаретой и потягивала кофе с ромом, писал Монтанелли. На вопросы отвечала неохотно и без изящества. Роль героини ей, очевидно, не нравилась. Находившийся в это время в Албании Муссолини поспешил во Влеру. На следующий день туда прибыл и Чиана. 52 телеграммы поздравляли ее со спасением. Позднее Эду вместе с другими 15 медсестрами наградили медалью за самопожертвование. Но что она сделала, кроме того, чтобы выжить, как она сама говорила? Она так никогда и не объяснила. Вопросы на эту тему вызывали лишь нетерпеливые раздраженные ответы. Опасность, рок, судьба – не то, о чем стоит подробно распространяться. Много позже она говорила, что работа медсестрой была одним из самых счастливых периодов ее жизни, вдали от душной атмосферы Рима и рядом с умными людьми. Через 10 дней Эда перевелась в прифронтовой полевой госпиталь в албанском селе Дермио. «Графиню мы обнаружили на линии фронта», писал секретарю Муссолини Себастьяни, его друг, под грохотом канонады, но чувствующую себя прекрасно. Действие и ощущение себя полезной – это то, чего Эда жаждала и к чему стремилась. Опасность для нее была противоядием от скуки и хандры. Вину за крах греческой компании, стоившей Италии огромного количества погибших и раненых, колоссальных финансовых затрат и ресурсов, в стране возлагали главным образом на Чиано. «Чиано все ненавидят», писал журнал «Уго Аджетти». Люди стали открыто говорить, что как самый ненавистный в Италии человек он заменил Старачи. И не только в Италии. Англичане ненавидели его за то, что он обманул их, заверяя, что находится на их стороне. Немцы, потому что считали его главой враждебной им аристократической мафии, состоящей из кретинов и остающейся пережитком того ископаемого мира, от которого Муссолини так и не смог освободиться. Ходили слухи, что Эда намеревается бросить Чиано. Сенаторы открыто призывали к его отставке. В палаццо Венеция приходили горы анонимок, в которых писалось, что Эда утратила все ощущение семейного достоинства и посвятила жизнь алкоголю и наркотикам, а спекулянта-паразита Чиано обвиняли в аморальности и извращенности. Информатор Овра доносил, что в палаццо Киджи царит невероятная духовная анархия, полный хаос. От любого, кто был неугоден Изабелле Колонне, избавлялись. Муссолини предпочитал на все это не реагировать. Как бы плохо ни шли дела в Греции, в Северной Африке они шли еще хуже. Летчик Ас Бальбо, резко выступивший против войны, но, как подобает солдату, вернувшийся с ее началом в эскадрилью, был по ошибке сбит итальянской зенитной батареей при заходе на посадку у ливийского города Тобрук. Муссолини отнесся к известию с удивительным спокойствием и только позже уже отметил, что Бальбо был прекрасный солдат, замечательный летчик, подлинный революционер, единственный, кто был способен меня убить. Муссолини всегда опасался популярности Бальбо, и ходили слухи, что инцидент был подстроен специально, чтобы устранить соперника. К середине января 1941 года при катастрофически растущих потерях в Греции итальянская армия в Северной Америке, лишенная достаточного количества танков и мотопехоты, чтобы вести войну в пустыне, застряла. А британцы тем временем двигались к Киренаике. Отправленные в Ливию с оружием и боеприпасами 7 кораблей были потоплены, несмотря на сопровождение конвоя эсминцев. В мае Хайле Селассе вернулся на свой трон в Адис-Абебе. Недолговечной итальянской империи пришел скоротечный конец. Хотя до Муссолини и Чиано доходили слухи о планах Германии атаковать своего союзника Россию, новость о начале операции «Барбаросса», то есть вторжении в Советский Союз 22 июня 1941 года, стала для них неожиданностью. Пришла она, как обычно, без предупреждения, среди ночи, и редкий случай, и Муссолини, и Чиано, и Эда были едины во мнении, что это неверный шаг. Эда писала позже, насколько крепко ей в память засели слова Геринга, что открытие Второго фронта станет ошибкой. Поначалу немцы были в восторге, их войска быстро продвигались по направлению к Москве и Ленинграду. Красная армия, однако, оказывала ожесточенное сопротивление. В поддержку немцев Италия на 216 поездах отправила корпус из 62 тысяч солдат. Их заверяли, что русские скорее африканцы, чем европейцы, и побегут как овцы. Как и в Греции, они скоро обнаружили, что со своим устаревшим вооружением, неработающими рациями, летним обмундированием и недостатком боеприпасов по-настоящему противостоять русским не могут. Открытие это было тем более полезным при виде проносящихся мимо немцев в бронетранспортерах, в то время как итальянцам приходилось продираться сквозь тучи пыли пешком. С приходом зимы, когда температура опустилась до 35 градусов ниже нуля, многие итальянцы просто замерзли до смерти. Стратегически важный ливийский порт Бенгази пал до того, как на помощь итальянцам успела прийти армия Ромеля, и 130 тысяч итальянских солдат попали в плен к британцам. Никогда раньше, заметил Иден, такое большое количество солдат не сдавалось в плен такому маленькому. Семью Муссолини трагедия тоже не обошла стороной. Рокелли все время боялась за Бруно, которому было уже 23 года, и он служил в военной авиации. Она предупреждала его, что в своей храбрости он часто безрассуден и что ему нужно быть осторожнее, на что тот отвечал, что он так осторожен, что летает со скоростью улитки. Они теперь так и приветствовали друг друга. После греческой кампании Бруно провел месяц в Германии и вернулся совершенно потрясенный немецкой дисциплиной и прилежанием. 7 августа вместе со своей эскадрильей он отправился в Пизу для испытания нового 4-моторного самолета. Самолет взлетел легко, но при посадке рухнул, разбрасывая вокруг обломки. Произошло это на глазах Витторио, который мгновенно прыгнул на велосипед и изо всех сил помчался на место аварии. Бруно, запутавшись в канатах парашюта, был еще жив, но очень быстро умер. Рокелли была у себя в летнем доме в Риччоне, когда ей с новостью позвонил Муссолини. Оба, внезапно сильно постаревшие, поспешили в Пизу. Муссолини стоял с каменным лицом. Рокелли попросила жену Бруно Джину сходить в отель, где Бруно провел последнюю ночь, и принести его постельное белье. «Этой ночью, — сказала она, — ей снилось, что Бруно жалуется на холод». Похороны в Придапио превратились в очередную пышную фашистскую церемонию. Люди выстроились вдоль дороги, по которой двигался катафалк. Как и после смерти брата, Муссолини написал воспоминания о своем втором сыне. В разговоре с Бруно странной смеси сентиментальности, нежных воспоминаний и бодрой решимости вырисовывается героическая фигура, с трудом узнаваемая теми, кто помнил Бруно робким и молчаливым. Все доходы от продажи книги пошли на помощь детям погибших летчиков. Дочери Бруно Марине только-только исполнился год, и ее мать прикрепила медаль мужа на грудь дочери. Эда писала своему младшему брату Романо: «Я совершенно раздавлена». С типичной для Муссолини сдержанностью больше она ничего не сказала. После нападения японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года и вступления американцев в войну Муссолини объявил войну Соединенным Штатам. Улицы Рима запомнили сквадристы с издевательскими карикатурами на Рузвельта. На одной из них его жена Элеонора изображалась сиденьем от унитаза на шее. Чиано был настроен намного пессимистичнее, чем когда бы то ни было. «Мы увидим, как по этим улицам проедут американские танки», — сказал он как-то своему посетителю, выглядывая с балкона Палаццо Киджи на Вио дель Корсо. Эда всякий раз, оказавшись в Риме, занималась организацией благотворительных пожертвований, которые все чаще и чаще шли на протезы для раненых солдат. К большому ее неудовлетворению тем же начала заниматься и Кларетта, называвшая себя теперь «Эцелленса». Производство новых самолетов в Италии было мизерным. Через 6 месяцев после потопления британской авиации 3 линкоров под Таранто поздней осенью 1940 года еще 3 крейсера затонули у мыса Катапан на юге Греции. Престарелые генералы в командовании армии перерекались друг с другом насчет ложной и бесполезной статистической информации. Италия ковыляла от одной военной катастрофы к другой. Статус ее свелся к всего лишь еще одному сателлиту Третьего рейха. Солдаты роптали и отказывались слушаться командиров. Муссолини был занят не положением дел на фронтах, а мыслями, что будет с Италией после окончания войны. Его постоянно мучила застарелая язва, и однажды служанка Ракелли нашла его корчащимся от боли на полу. Она решила, что он умирает.